гигиеническое правило, необходимое в условиях индийского климата. Все и всюду в Индии так едят. Но я при всей моей зависти к такой ловкости сама так и не научилась этому, а пользовалась вилкой да ложкой и чувствовала себя белой вороной. Как и на собраниях или зрелищах, все сидели на полу, а мне подавали стул, и я возвышалась над всеми, словно для обозрения. Очень неловко, а на полу не могла просидеть и 10 минут. То нога онемеет, то в боку заколет, то спина заноет, но словом, никак. Нужна тренировка. После обеда я ехала на урок на 4 часа. Для меня это были звездные часы, и пролетали они незаметно. Я очень любила эту работу. Мне нравилась легкость, с какой индийские студенты воспринимают уроки, их интерес к нашему языку, милое произношение и та радость, с какой они открывали схожесть многих русских слов с индийскими. У вас сахар, и у нас сахар, у вас земля, и у нас земля, у вас деньги, и у нас деньги. Как замечательно! А уж когда я на уроках или лекциях начинала систематически прослеживать родство словарного запаса русского языка и санскрита и сходство их грамматического строя, тут радости не было предела, нашей общей радости. Словом, я любила эту работу. Вечером после ужина, когда я сидела под лампой и готовилась к урокам, в комнату слетались и заползали все мухи, мошки, бабочки, мотыльки, жуки и тараканы, какие только там водились. И когда вывелись однодневки, то их набилось ко мне такое множество, что утром пол оказался покрыт целым слоем их крылышек, а их самих съели ящерицы и, отяжелев, спали по углам, цепко держась своими лапками за поверхность стен. Иногда моя старшая племянница, кудрявая красавица Налини, приходила ко мне, упрашивая меня немножко отдохнуть. А когда я ложилась, она опускалась на пол у кровати и разрисовывала мне хной ладони и пальцы рук. Какой-то ни с чем не сравнимый отдых, когда в жаркий день по вашим пылающим рукам легко скользит тонкая кисточка, смоченная холодной жидкой кашицей из хны. Какое незабываемое удовольствие! И легкий свежий запах хны, похожий на ночной ветерок, как все это удивительно освежает, успокаивает, усыпляет. За 40 дней, прожитых в этой семье, я так привыкла к каждому из них, так искренне подружилась с ними, что действительно воспринимала их как родных и никогда не забуду их ласки, приветливости и доброты. Мой брат и мои друзья-студенты много возили меня по Пуне и вокруг нее, многое мне показывали и со многим познакомили. Все, о чем я слышала, читала, что изучала, все открывалось здесь передо мной, делалось близким, явным, ощутимым. Сама земля здесь хранила следы истории, была насыщена ею так, что казалось, по воздуху, как по прозрачному экрану, скользят, проплывают картины прошлого. Пуна, город маратхов. Воинственный и смелый этот народ в течение столетий проводил свои дни в боях, то нападая, то обороняясь. Правители Дели и их наместники равно жаждали власти в Махараштре. Кто воцарился здесь, тот цепко держался за ее земли. Здесь побывал в 15 веке наш русский купец Афанасий Никитин и, исходив много дорог, написал, не скрывая горечи душевной, о той разнице в жизни простого народа и знатных людей, которая его поразила. Все их носят на кроватях своих, на серебряных, да перед ними водят кони в снастях золотых до 20. А земля людна велми, и сельские люди голы велми, а бояре сильны добрые и пышны велми. Но не было покоя правителям, то тут, то там отряды маратхов лавинами обрушивались с гор, сливались в армии быстрыми маршами, покрывали огромные расстояния и внезапно появлялись в самых неожиданных местах, то перед войсками делийских султанов, то под стенами самого Дели. Трудно достался делийским владыкам захват Махараштры. Кровь их солдат век за веком лилась и лилась на ее землю. И маратхи Индийские воины тысячами ложились по склонам родных гор, отдавая свои